Глава 8. На берегах Рубикона. Неприкаянный Василий Рубан блуждал среди публики. Вот и осень, дождливая осень 1770 года, дышится хорошо. В самом конце сентября из Малой Невки в Большую Неву вплыла странная флотилия. Два парусных фрегата вели меж своих бортов чудовищный плашкоут, поверх которого лежало гигантское глыбище гром камня. Медленно обогнув крепость, флотилия проплыла мимо Зимнего дворца и Адмиралтейства, тихо причалив к берегу возле Сената. Было столь непомерное скопление горожан на набережной, что многие боялись, как бы ни случилось, смертельной давки, какая произошла при обручении французского дофина. Гром камень с плашкоута съехал на берег. Офицеры и матросы, штурманы и такелажники, водолазы и бурлаки — этот народ умел работать. Петербуржцы в их честь кричали «Ура!», а Вася Рубан, принаряженный ради такого дня, раздавал в толпе листки со своими стихами. «Нерукотворная здесь Росская гора, вняв гласу Божию из уст Екатерины, пришла во град Петров через Невские пучины и пала под стопы великого Петра». Среди гуляющих встретился ему и Василий Петров. «Чего тут стараешься?» — спросил тот важничая. «Российской публике услужаю». «Нашел, кому услужать. Лучше бы милостивца себе выбрал, да и кормился бы возле благ его. Эдак, тезка, тебе кареты не завести. Бросай листки свои, поедем в гости ко мне. Вон моя карета стоит, я тебе покажу, как жить надо. У меня уже два лакея, брат, что не скажу, мигом». «А че в долг не попросишь?» В дороге Рубан пожалел, что нету с ними Потемкина. «На Гришку не уповай», — рассудил Петров. — «Я от близ высоких персон толкусь, так все знаю. Это ломоть от двора отрезанный. Его здесь никто не ждет. Сейчас при дворе иных ожидают. Графа Алексея Орлова, да еще принца прусского Генриха». Рубан спросил, че Пруссии-то от нас надобно? В политике всегда так. Двое до потери сознания дерутся, а третьи наблюдают. Под конец драки он больше всех о мире кричит и тем выгоду обретает, а те, что дрались, при синяках да шишках остаются. «Почему карету мою не похвалишь?» «Хорошая. Дай мне 3 рубля, Васенька». «Вот видишь», — уколол его Петров, — «публик ничего тебе не дала. Ведь не я к тебе, а ты ко мне в гости едешь». Принц Генрих гостил у своей сестры, шведской королевы Ловизы Ульрики, когда Фридрих велел ему отправиться в Петербург. «Сделай все, чтобы мы не остались в дураках. Я не Вольтер, и эта бабенка не отделается от меня остроумным комплиментом с придачей шубы на соболях». Король отправил в дар Екатерине напольные часы работы Карла Бауэра, а Екатерина приготовила ковры шпалерной мануфактуры и обивку для гарнитура в Сан-Суси. Уже сама скудость монарших презентов показывала, что отношения между дворами Петербурга и Потсдама довольно-таки натянуты. Безобразный длинноносый карлик с прической, собранной на затылке в громадный кошелек, принц Генрих явился хорошей поживой для питерских зубоскалов. За годы общения с русскими Екатерина привыкла много шутить, перемежая дела смехом и забавами. Пикировки с послами научили ее вести беседы на острейших поворотах, а принц рассказывал о приготовлении кофе из овса с пережженным ячменем. Императрица призналась фавориту. «Принц легок мыслью, как свинцовая бомба». «Чего этот тугодум желает от нас?» «Немцы хотят из Польши жирный бульон сварить. Уже и гостей назвали. Иосифа с его маменькой. Екатерина написала Панину, что ей предложено посредничество к миру, но гостя никак не расшевелить. Уж я вожу его, вожу, а из принца не ползет, не лезет, не выжимается. Опережая события, Панин распорядился, чтобы Румянцев немедля вступил в личные переговоры с великим визирем. При этом Никита Иванович заявил Генриху, что Россия имеет самые умеренные претензии к Турции: присоединение Кабарды и Азовской области, свободное мореплавание в Черном море, независимость Крымского ханства, протекторат России над Валахией и Молдавией, всеобщая амнистия греческим патриотам. Услышав это, посланец Фридриха сразу же затряс кошельком на затылке. На столь непомерные требования Вена никогда не согласится. «Отчего же?» — хмыкнул Панин. «Австрия имеет свои интересы, а султан не позволит татарам стать народом самостоятельным». Генрих депешировал королю, что все его убеждения Екатерина почему-то встречала смехом, из чего можно заключить, что результаты свиданий в Нейсе и Нейштадте перестали быть тайной для русского кабинета. Наконец он проговорился о главном. «Поляки больше всех переколотили горшков. Будет справедливо, если они и расплатятся за все черепки». Екатерина еще при вступлении на престол публично заявила, что Россия ни за чьим хвостом не потащится. А теперь король Пруссии протягивал ей свой хвост, и ей было противно за него цепляться. Екатерина ушла от ответа, заговорив о картинах своего Эрмитажа, а Генрих выразил удивление перед ее фатальной расточительностью. «Моя расточительность, — отвечала она, — лишь кажущаяся. Германия отпустила меня полураздетой бесприданницей, с одним медным кувшином в руках. Эрмитажа мне в гроб не забрать, все останется России, приютившей и возвеличившей меня, а потомки, даст Бог, еще и похвалят именно за бережливость. Государство, не имеющее картинной галереи, это не государство, а жалкая деревушка».